Синдзи подумала, что это невозможно. Не считая тактические уловки, механические решения автоматических кукол принимались, чтобы поддерживать абсолютную истину. Преодоление этого заблокирует такую машину с самого основания. «Но», — подумала она, — «будет ли это возможно с Саямой и Гиэс, которая выказала нечто схожее с эмоциями?» Гиэс указала на лазейку в этих записанных переговорах. Письмо на бумаге. Их голоса записывались, но общение посредством текста все упрощало. На фоне морского шума Саяма скрестил руки на груди и с непроницаемым взглядом повернулся к Гиэс. «Что ж, у меня закружилась голова, и я на минуту прервал наш разговор. Синдзи-кун прошлой ночью была весьма неугомонной, и, похоже, это оставило свой след». «Я вовсе не...» «На кону судьба третьего Гира. Будет опасно вызывать у слушателей излишние подозрения». «На...» Синдзи стиснула зубы, на секунду задумалась и вымучила улыбку. «Да, я спала у тебя дома, а не в своей привычной кровати, и поэтому неугомонно ворочалась туда-сюда». «Почему ты так ловко выкручиваешься?» Она его проигнорировала, и Саяма повернулся к Гиэс. «Давайте продолжим разговор. Во-первых, вы говорили, что обладаете причиной для сражения, отличной от вашего господина, верно? Но...» Он приложил правую ладонь ко лбу и показным движением поднял палец левой руки. «Послушай, Гиэс-кун, позволь мне угадать эту причину». Заготавливая почву для ответа, Саяма затих. Он, по-видимому, раздумывал, как возложить на кукол вину за скверну прошлого. Но то, что он неожиданно сказал, ошеломило Синдзи. «Вы, автоматические куклы, являлись истинными зачинщиками резни и похищений, совершенных в прошлом третьим гиром, и желаете взять на себе ответственность, используя сражение с нами в качестве своей казни». Это было так неожиданно и без какой-либо стратегии. Когда спрашивают о подобной лжи напрямую, кукле остается только один ответ. «Автоматические куклы не могут лгать!» Попытавшись отринуть это обвинение, Гиэс сжала губы, но не успела вовремя. «Это ложь!» – воскликнула она. Она врезала кулаком в стол, оскалила зубы и содрогнулась. Отрицая обвинение, она признавала преступление своих хозяев. Но Саяма вытащил руку, в которой держал надпись. «Предоставь это мне!» Гиэс и Синдзи обе на это нахмурились, и он заговорил. «Прости, я, похоже, плохо все сформулировал. А еще не сумел объяснить, как пришел к подобному решению. Возможно, термины «зачинщик» и «казнь» неуместны, когда ссылаешься не на людей. Я могу понять, что возвышение вас на один уровень с людьми, как и ваш господин, будет расценено неуважением, и таким образом вызовет отрицательную реакцию». Он перевел дух. «Итак, позволь объяснить свою аргументацию. Сначала я рассмотрел позицию, что люди по природе своей добры. Расследуя прошлого третьего гира, я посчитал их действия бесчеловечными и, следовательно, поставил под сомнение. Я подозревал, что эта информация содержала в себе некое искажение истины». Синдзи увидела, как Саяма показал Гиэс свой блокнот. «Скажи, продолжай говорить. Если ты посрамишь моего господина, я отнесусь к тебе соответственно». «Продолжай говорить. Если ты посрамишь моего господина, я отнесусь к тебе соответствующе». Да, именно этот дух слуги мне и бросился в глаза. Поскольку третий гир полнился жалкими неудачниками, не способными больше иметь детей, я начал задумываться, что поклоняющиеся хозяевам автоматические куклы для них сделают. «А...» подумала Синдзи. Саяма кивнул в ее сторону. «Позволь мне спросить одну вещь. Во времена концептуальной войны люди третьего гира были вашими хозяевами. Но у вас никогда не было хозяев из других гиров, не так ли?» «Именно так. В таком случае, приходила ли автоматическим куклам когда-либо мысль, что они могут относиться к остальным людям, как им заблагорассудится, если это было во имя их хозяев?» Гиэс прикрыла рот ладонью. Она не могла лгать. Исайяма спросила о неправде касаемо кукол. «Что она будет делать?» Синдзя увидела, как он протянул блокнот. «Гиэс-кун, скажи, именно так!» Гиэс открыла рот. Решение сказать правду брало верх над решением ответить ложью. «Ты не можешь просто произнести эти два слова?» Кивнув, Гиэс выглядела так, словно сдерживает боль. Затем она открыла рот в подготовке сказать правду. Едва лишь Синдзи подумала, что все пропало, Саяма переписал предыдущую просьбу. «Гиэс-кун, произнеси слова именно так!» Вместо того, чтобы сказать слова со значением, кукла будет механически произносить звуки. «Именно так!» – выкрикнула она. Саяма неожиданно написал что-то в блокноте, как можно тише оторвал и передал Синдзи. Он передал ей два листка, и она прочла первый. «По моему сигналу перепиши то, что написано на нижнем листке своими словами, и покажи его Гиэс-кун». Любопытствуя, что там, она наклонила голову и глянула на нижнюю бумажку. Как только Синдзи ее прочла, ее рот растянулся горизонтально. Гиэс увидела, как Синдзи сжалась, но протянула записку Саяме. «Мы установили, что относились пренебрежительно к жизни прочих гиров, и что это можно использовать как причину для совершения преступлений. Однако ты по-прежнему не заставил нас непосредственно признать преступление третьего гира. Все сводится к этому, но автоматические куклы, подобные нам, способны самообучаться. Тот предыдущий трюк не сработает дважды». Он кивнул и без промедления заговорил. «Ясно. Значит, вы не ставили народы прочих гиров ни во что и предложили людям третьего гира воспринимать жителей других миров как расходный материал. Люди, естественно, колебались так поступать. Но что, если вы отдали приоритет своим чувствам к хозяевам и либерально истолковали их отсутствие прямого отказа как разрешение на самостоятельные действия?» Механический разум Гиэс в очередной раз сказал ей это отрицать, но Саяма улыбнулся раньше. «Подожди, я еще не закончил, Гиэс-кун. Прошу, не сообщай пока правду и не нарушай веселье моей демонстрации аргументов». Это остановило ее отказ, и Гиэс написала еще одну заметку. «Достаточно неплохой уход от темы, но во второй раз такое тоже не сработает. Я все закончу в следующий раз, Гиэс-кун. Как бы там ни было, вы взяли всю работу на себя. К тому времени, когда люди попытались вас остановить, вы уже все сделали и было слишком поздно. Прочие гиры помыслить не могли, что автоматические куклы будут действовать самостоятельно. Поэтому полагали, что за этим стояли люди третьего гира. Как следствие, вы приняли следующее решение. Преступления были совершены куклами, которые служили людям третьего гира, а не самими людьми. Поэтому, дабы защитить вашего нынешнего господина, вы оборвете с ним всякие связи и возьмете всю ответственность на себя, вызвав нас на бой, угрожающий вашему уничтожению». Гиэс не могла ответить этим тихим словам, наполнившим воздух. Ее разум принуждал ее отрицать его ложь. Она желала, чтобы то, что он сказал, было правдой. Кукла хотела взять всю ответственность на себя и освободить Аполлона. Но когда она приоткрыла уста, с них угрожало сорваться отрицание. Она хотела сказать «нет». Она хотела сказать, что он говорит совершеннейший вздор. И тогда Саяма протянул записку. «Ты можешь произнести слова? Великий Саяма совершенно прав. Многие лета великому Саяме». Гиэс не могла. Она нахмурила лоб, прикрыла ладонью рот и покачала головой. Способность куклы к самообучению отлично приспосабливалась. Даже если он менял используемые слова, тот же трюк не сработает. Плюс эти специфические слова содержали нюанс, который ей еще меньше хотелось произносить. «И мне всего лишь нужно сказать два простых слова. Именно так!» Гиэс была на пределе. Ее отрицание трепетало на губах. Кукла открыла рот и глубоко вздохнула в свое речевое устройство. И только она собиралась вскричать «нет», Саяма указал на Синдзи. Девушка развернула между двумя руками клочок бумаги, показывая его Гиэс. «Гиэс-сан, у вас неприятности, не так ли?» Гиэс выкрикнула ему в ответ. «Именно так, придурок!» Гиэс заорала и грохнула кулаками по столу с такой силой, что он сломался. Синди наблюдала за ней сквозь разлетающиеся щепки. Взглянув на небо с опущенными кулаками, Гиэс спокойно вздохнула. Синди спрятала листок в карман и вновь осознала, что на самом деле чувствовала Гиэс. «Так вот чего хотят автоматические куклы!» Гиэс не ответила. Вместо того, она наградила Саяму решительным взглядом. «Мы сделаем это нашим решающим сражением!» Услышав это, брови Синдзи опустились. «Она так думает, потому что кукла?» Синдзи желала, чтобы Гиэс была человеком, и задумалась над тем, кто еще помыслит подобным образом. «Вы в самом деле добры, Гиэс-сан. И вы в самом деле жестоки, Гиэс-сан». Ее слова выскользнули непроизвольно, и кукла к ней повернулась. Брови Гиэс на мгновение удивленно приподнялись, но вскоре она образовала небольшую улыбку. «Это правда. Но человек, который недавно появился у нас на базе, относится к нам, словно мы люди. Так разве странно для нас зайти так далеко? Не как куклы, а как люди». Синдзи вспомнила имя той, кого никогда не встречала. Цукуёми Мияка. То была дочь Цукуёми. Саяма, должно быть, тоже это осознал, потому что слегка поднял руку и клацнул пальцами, привлекая внимание Гиэс. «Если подумать, в данный момент у вас на базе находится гость из японского УКАД». «Да». «Член второго гира с нами в качестве гостя. Насколько мне известна, ее фамилия Цукуёми. Она в добром здравии. Она принимает эгоистичные решения, но работает во благо третьего гира». «Вот как. Но что она будет делать во время нашей битвы через 24 часа?» «Она последует собственному решению. Она работает во имя третьего гира, поэтому мы не станем ее сдерживать или принуждать к свободе». Саяма кивнул на этот мгновенный ответ, и Гиэс в следующий миг зашевелилась. Когда она повернулась спиной, ее красный костюм всколыхнулся, и окружающее искажение растворилось. Следом шум моря и дуновение ветра неожиданно усилились. Ах. К тому времени, как неожиданный порыв заставил Синдзи вздрогнуть, Гиэс отошла прочь. Она двигалась по пляжу и подняла руку. «Прошу, подыграйте нашей битве кукол в течение 24 часов!» При этом она сделала скачок в небо и исчезла в свете луны.